Я в очередной раз свищу, чтобы понять, в какой стороне остальные, и не пора ли мне поворачивать. В ответ что-то тихо. Видимо, я спустилась за большой бугор, и меня не слышно. Поднимаюсь повыше и свищу снова. Тишина. Ладно, дол отовсюду видно. Не заблужусь. Разве только прогуляюсь подольше. Пришла я вон оттуда. Помню, как под поваленным стволом подлезала. Ну, пошли обратно. Вылезаю из-под ствола и натыкаюсь взглядом на фигуру перед собой. С той стороны дерева я никого не заметила. На низкой ветке сидит мальчишка, лет 13, лохматый, перепачканный, в зеленой от травы одежде. Один из младших детей нашего сторожа, что ли? «Привет», — говорю. «Ждешь кого-то?» Он молчит, только недоуменно меня разглядывает. Ребенок на мне не спит, машет кулачком и что-то там попискивает негромко о своем. «Ты тут не видел большую компанию?» – спрашиваю. «А то я что-то убрела далеко». Мальчик также молча машет рукой влево. «Ага, спасибо!» – улыбаюсь и принимаюсь высматривать между деревьев и бурелома более-менее проходибельную траекторию. Мальчик спрыгивает с ветки и подходит поближе, медленно и неуверенно. Наконец замирает метров в полутора. «Помочь чем-нибудь?» – спрашиваю, зная, что ко мне всегда боятся обратиться. «Твой?» – спрашивает он, кивая на мелкого. Голос у него сиплый, видимо, ломается. «Да», – киваю. «Мне немного странно обращение. Сторожевые дети гораздо вежливее, а не понять, кто я, он не мог. Чем больше я смотрю, тем страннее кажется мне этот мальчик. Волосы по бокам головы у него торчат как-то противоестественно. Руки очень длинные, и пальцы тоже. Одежда совсем старая, обуви нет». «Красивый!» – как-то обиженно сообщает мальчик. «У самого у него лицо немного девчоночье. Маленький носик, тонкие губы, большие круглые глаза. В целом довольно симпатичный. Ты тоже?» – улыбаюсь. «Мало ли, может, человек переживает на эту тему. Подросток все-таки». Он еще шире открывает свои круглые глаза и вдруг в два прыжка оказывается на ближайшем дереве. Если бы я не знала Азамата, то ни за что бы не поверила, что люди могут так быстро и ловко двигаться. Но, видимо, парень просто много тренируется. Он тем временем добирается до вершины дерева и также проворно спускается вниз, свешивается на коленках с нижнего сука и протягивает мне ветку, усеянную какими-то орехами. «Спасибо», — говорю я обескураженно. Он как-то странно фыркает, всасывается обратно в крону, после чего сигает на соседнее дерево и исчезает в листве. Я пожимаю плечами и топаю в указанном направлении. Минут через 5 выхожу к грибному болоту, где наши богатые добытчики как раз все собрали и топчутся на берегу, обтирая с ног ил. «О, Лиза!» – замечает меня Азамат. «А где остальные?» «Бродят. Я немного гуляла». «Надо их уже скликать. У нас емкости кончились». «Ого! Откуда у тебя эти орехи?» Тирбиш, Шатун и Матушка тоже внимательно изучают ветку в моей руке. «Да я там...» – машу веткой в сторону, с которой пришла. «Какого-то мальчишку встретила. На дереве сидел. Он мне сорвал. Наверное, сын сторожа». Азамат задумывается. «У нашего сторожа сыновья все взрослые. А он не назвался? Здесь поблизости больше и не живет никто, тем более с детьми». «Не назвался. Ну, он такой подросток скорее. Одежка вся драная. По деревьям прыгал, как белка». Матушка вдруг вытаращивается на меня так, что мне не по себе становится. «А он сказал что-нибудь?» «Ага, два слова. А что?» Матушка расслабляется. А вот Азамат наоборот. «Погоди-ка, а уши или руки его ты не разглядела?» «Руки длинные очень», припоминаю. «Ушей не видела. Все волосами завешено. Но такое впечатление, что у него под этими волосами еще что-то было, кроме ушей». «А ногти?» допытывается матушка. «На руках или на ногах какие?» «Я как-то внимания не обратила», пожимая плечами. пытаясь вспомнить, как это выглядело, когда он мне ветку подал. Он ветку держал не большим пальцем, а между указательным и средним. Да в чем дело-то? Да видишь ли, Азамат вздыхает поглубже. Есть шанс, что это был лесной демон. И что тогда? Ничего. Азамат мотает головой. Теперь уже ничего. А вообще, это самый страшный хищник в любом муданжском лесу. Да, а предупредить? Я был уверен, что их здесь нет. Но, видимо, пришли. Так, ладно, надо созывать всех и идти домой. Демон он или кто, нам тут больше делать нечего. Все равно места в корзинках нету. Азамат набирает побольше воздуха и издает такой мощности свист, что, по-моему, земля дрожит. Через несколько минут все собираются, и мы поворачиваем к дому. «Так что?» – спрашиваю шепотом. «Нам теперь в лес не ходить?» «Нет, ходить можно, только аккуратно. Раз он тебе подарил птичьи орехи, значит, ты ему понравилась, и нападать он не будет. Но лучше иметь с собой что-нибудь съестное, если снова его встретишь. Сытые они не нападают, если не разозлить». «Я не понимаю, он ведь человек. Странный, конечно, но... Думаешь, он правда мог бы кого-то убить и съесть?» «Еще как! Лесные демоны только притворяются людьми. И не очень успешно. У них большие подвижные мохнатые уши и кривые когти на руках и ногах. У некоторых еще и хвост торчит. Но все-таки ты уверена, что он с тобой говорил?» «Да, конечно». Он на мелкого показал и спросил: «Твой?» А потом сказал: «Красивый». Тогда, наверное, это все-таки был не демон. Ну, или, не знаю, может, бывают полукровки. Хотя я о таком не слышал. Демоны не могут говорить. Они не люди. Это все равно, что твои кошки бы заговорили, понимаешь? Может, это очередной Ирликов посланец? Может. В любом случае, не повредит оставлять ему у края леса какую-нибудь еду. Лучше всего сливки или масло. Так ее кто угодно сожрет. Можно в банке с крышкой. Если это демон или человек, он отвинтит, а обычные звери не справятся. Я пожимаю плечами. На этом муданге, куда ни плюнь, все какая-то нечисть. Ну ладно, от нас не убудет лесных обитателей маслом покормить. Когда мы возвращаемся из лесу, нас встречают мокрые Алтангирел с Эциганом. И сообщают, что вода как молоко, и что у нас очень удобный спуск к мосткам. Азамат быстренько уговаривает матушку и Эцигана заняться грибами, а все остальные мы идем купаться. С купальными костюмами на муданге не шибко. Мужчины обычно обходятся шортами, а женщины напяливают что-то вроде короткого сарафана из грубой темной ткани, чтобы не просвечивал, когда намокнет. Я еще в начале лета заявила, что это носить не намерена. И вделась в самый обычный закрытый купальник. Азамат повздыхал, что ему не очень приятно видеть меня почти голой при посторонних. Я ему на это ответила, что он мою раздетость компенсирует своей одетостью. Вечно майку под самое горло напялит. А мне на это тоже смотреть неприятно, так что мы квиты. На этом и успокоились. Естественное дело, мама, которую общественные условности никогда не заботили, даже не озадачилась вопросом, в чем тут купаются. Нацепила свое леопардовое бикини без лямок, зато с золотыми пряжками. Повесила на плечо бирюзовое полотенце и пошла спускаться. Если учесть, что она сфероподобна, то процент ткани к проценту кожи получается совсем уж мизерный. Нет, ну, надо сказать, мужики хорошо справились, даже не закашлялся никто. Один Алтангирел покраснел, но он, в принципе, считает женское тело чем-то ужасно неприличным. «Ну, а чего все стоят?» Сашка шлепает босыми пятками по ступенькам. «Пошли в воду!» «И мы идем!» К счастью, Алтангирелу с нами не надо. Он сегодня уже купался. Азамат прихватил и мелкого тоже. «Куда ты его там денешь? Внизу? Дай Тирбишу отдохнуть хоть чуток!» Занудствую я. «Зачем, Тирбиш? Я сам займусь, раз уж я здесь. И погода купальная, надо сына плавать учить. В море? Ты бы в ванне сначала попробовал». «Да ну, в ванне скучно. Правда, маленький?» Азамат щекочет мелкому пузо. Тот взвизгивает, как чайка. «Не волнуйся. В детстве на Ароне тренировался». Я не то чтобы сильно волновалась. Понятно же, что Азамат ребенка не утопит. А пупок у мелкого уже зажил. Но все-таки в море. Кто его знает, наследовал он папин иммунитет или нет. Пока тьфу-тьфу не болел, но наверняка сказать нельзя. Вдруг из него вырастет мелкий ботаник, как Сашка, а вовсе не муданский принц, касаясь сажень в плечах. О-хо-хо! Впрочем, пока я размышляю, Азамат уже по пояс в море объясняет мелкому, что плюхать пятками по воде очень забавно. Мелкий шумно соглашается. «Не дергайся, Лиска!» Янка хлопает меня по плечу и подталкивает на мостки, чтобы не перегораживала дорогу. «У твоего мужа, по-моему, рецессивных аллелей вообще нету. Вода тут чистая, теплая. Расслабься!» «Тебе хорошо говорить!» Ворчу я, сползая с мостков в чистую теплую воду. «У тебя своих нету, а я за Азамата и то дергаюсь». «Пока нету», задумчиво говорит Янка. «Но, может, будут». «Что, и ты встретила знойного муданжца своей мечты?» вклинивается подплывший Сашка. «Цыц!» – отрезает Янка. «Я ничего не говорила». И уплывает, гордо задрав веснушчатый нос. Мы переглядываемся, пожимаем плечами и гребем к Азамату, чтобы нас там обрызгали с визгом. «Ишь, как ногами работает!» – замечает мама, приближаясь к нам. От нее по поверхности воды расходятся груги, как от небольшой лодочки. «Да», — довольно кивает Азамат, — «может, крем взбивать. Ну что, малыш, окунемся?» После купания мы перекусываем бутербродами, и Азамат с Тирбишем принимаются за готовку. Ребенок, накупавшись, отрубается прямо посреди шумной гостиной. Сашка звонит домой и рассказывает, что тут делается. Мама с Изихон жестами обсуждают вязание, смешно закручивая пальцы. Баянбут задумчиво плетет гизик. Янка и Эксагон лежат на диванах вдоль стены и балдеют от ничего не делания. Мне этого занятия последнее время хватает, так что я хожу и ко всем пристаю. «Азамат, вам тут не помочь?» «Да нет, справимся. Ты там гостей развлекай пока». «Они сами развлекаются». «А куда остальные делись? Я пока переодевалась, всех растеряла». «Ваша мать пошла посмотреть, что растет вокруг дома», — сообщает Тирбиш. «И задиры тоже где-то снаружи, не знаю. Шатун очаг разводит на берегу». «Алтангирел медитирует», — добавляет Азамат и усмехается. «Он после того случая на корабле теперь каждый раз, как грибы попробует, потом медитировать бежит». Боится, что опять что-нибудь не так пойдет. Мы хихикаем. Мне, наконец, находится занятие – чесать котов. Я усаживаюсь в углу и расслабляюсь под дробное мурчание. «А кто этот шатун?» – спрашивает Тирбиш у Азамата, помешивая ароматный соус. «Сын орешницы. Ты ее знаешь, наверное?» «А, да, точно. Это который неприкаянный? Он самый». «Почему неприкаянный?» – спрашиваю. «Да что-то не везет парню». Тирбиш пожимает плечами. «Ни на одной работе долго не держится. Тугодум, говорят, и бабник. Хотя красивый, конечно. И то сказать, четвертым из шести братьев быть тяжело. Старшие уже в люди вышли, а младшие у тебя на шее. А сам не то, не сё». «О, Лиза, а где эти твои орехи?» – перебивает Азамат. «Давай-ка их сюда». «Вон, на холодильнике лежат. А что из них делают?» «Приправу. Они будут приятным украшением к соусу. Понюхай-ка». Он давит пальцами один орешек и протягивает мне под нос. Пахнет остро и пряно. «Они редкие какие-то?» «Не то чтобы редкие, но достать трудно. Веточки тоненькие, ломкие. Лезть за ними себе дороже. Разве что мелкого мальчишку загнать. Некоторые птиц приучают эти орехи собирать, потому они и называются птичьи». Мама возвращается с осмотра местности, когда ужин уже почти готов. «Ну, я вам скажу, это никуда не годится. порога заявляет она, уперев руки в боки. «У тебя, Лиза, может, и нет времени цветочков из соседнего леса принести? Ну так хотя бы садовника наняла какого-нибудь?» «Их тут нет», — говорю. «Только фермеры. Но они цветы не выращивают. Тут вообще несъедобные растения никто не сажает». «Ужас кошмарный!» — восклицает мама. «Ну, ничего, мы это исправим. Вот завтра и начнем. Азаматик, у тебя тут лопаты есть? А тачка? А шланг?» Азамат выучивает много новых слов.